Если так, то хочу отметить прозорливость этого решения, Денис, с удовольствием продолжил беседу Буч. Закрытие проблем в этом направлении гарантирует стабильность общего дела. Все переглянулись и заулыбались. Даже Раули, уткнувшийся в пульт, ухмыльнулся. Еще плюс 6 часов. Система Хинатрис. Эта система Красной Звезды явно когда-то была населенной. На радарах отобразилось немало различных объектов рукотворной природы. Вон обломки стандартных врат. Это этакий маяк для фиксации точки перехода в одном месте, что удобно для организации движения в системе, то есть здесь жизнь реально кипела, раз понадобилось подобное устройство. Невдалеке от врат болтался скелет станции, явно специально разобранный. Судя по остаткам длинных пирсов и тому, что внизу или это верх, станция была разобрана аж до центрального хребта, то есть там стояли какие-то танки или типа того, в системе что-то ценное добывали. Станция-то была явно грузовой. Ну, а потом, как водится, когда кончились ресурсы, все просто забросили. Вопрос, что же тут случилось? Ладно, ресурсы закончились, но кто-то же раздолбил врата. Конструкция недешевая и ее вполне можно было демонтировать, а потом установить в другом месте. Станцию вот разобрали, а врата нет. Странное местечко. Несколько рудовозов болтаются на орбите второй из трех планет. Они, кстати, подают сигнатуры. «Эпидемия», — произнес Буч на вопросительный взгляд Дениса. Что тут случилось, до сих пор не ясно. Просто в какой-то момент местные стали драться друг с другом. Ну и тем, кто тут был извне, тоже досталось. Даже природа этого безумия не выяснена, заметила Шень. Рудовозы пытались уволочь, вон один даже отогнали с орбиты. И все. Бойня среди мусорщиков. Больше никто к планетам не лезет. Станцию вот разобрали и все. Сколько тайн в космосе, задумчиво произнес Денис. И некоторые лучше не ворошить, добавил босс Рагуна. Каусаку выбросил буй, который представлял этакий якорь, чтобы остаться в системе при открытии перехода. А далее корабль запустил джампер. Открылся переход, но задействованной мощности не хватало, чтобы корабль затащило в подпространство. В рубке Каусаку все терпеливо ждали, пока установился соединение. Все, это Хантинг, Буч с Раули, Денис, Шенни Рэйви. Денису пришлось занять откидное гостевое кресло, так как некоторые нахальные китаянки заняли его место. «Добрый день, лисица», — произнес, наконец, Буч, когда на голоэкране перед ним появилось лицо русской. Он отключил запись звука, так как ответ придет не мгновенно. «Добрый, Буч», — через почти 2 минуты ответила лисица. Файл получила. Интересный видеоряд, вызывает много вопросов. В связи с этим, я бы хотела предложить кое-какую работу. За предыдущую оплата уже произведена. «Приятно с тобой работать, лисица», — заговорил Буч, а русская на экране в этот момент отвернулась и что-то говорила в сторону. «Файл получил», — деловито произнес Раули и кивнул боссу. Буч повесил еще один экран и принялся изучать то, что прислала лисица. «Денис», — заговорил, наконец, мужчина, — «ты как насчет аутсорсинга? Зависит от сложности, характера работы и оплаты», — ответил парень. «Раули, скинь», — кивнул в сторону Дениса Буч. «В общей директории, файл док28», — тут же сказал Альф. «Пароль лисица 3». «Какое оригинальное название», — хмыкнул парень. «И пароль поражает нетривиальностью». Он поднял над коммом голоэкран, сделал несколько пассов, а потом углубился в чтение. «Деньги пришли», — тем временем сказал Раули. «Хаем, Буч, а ты своего не упускаешь?» В этот момент заговорила лисица, усмехаясь. «Я поговорю, уверена, это заинтересует. Или я найду того, кого это заинтересует. В любом случае, я заберу ваш груз». Лисица отключила звук, а потом и вовсе куда-то ушла. Денис все это время внимательно читал. «Хаем, теперь у русских надо конюшни почистить», — произнес, наконец, парень. «Хаем, носитель будет транспорт. Не очень, скажем так, надежная база. Но проблем я не вижу. Особенно мне нравятся вот эти циферки. Вознаграждение неплохое», — кивнул Буч. «Понимаешь, почему вы?» «Ну да, тут же боевой корабль просто не подпустит», — Денис потер подбородок. «Два акри — это прям четенько. Я бы даже сказал изящно. Но вторая цель — чисто акри — это в условиях атмосферы. Бункер. Гарантировать что-то трудно. Тут нужен десант. Ко второй цели мы уже должны разобраться с транспортами», — произнес Буч. «И за небольшой процент таки побыть маткой». «Ага, ну это уже. Руби», — Денис посмотрел на женщину. «За 10 чилдов прогуляемся в одно место. Заманчивое предложение, юноша», — хмыкнула Хантинг. «Мы вдвоем, Шутки шутками, но давайте все же соблюдать некоторые приличия, улыбнулась и одновременно сощурилась Шень. Не, судя по описанию, надо брать прям всех, деловито произнес Денис, якобы не заметив возникшей коллизии, листая при этом орбитальные фотографии объекта. В этом смысле, десятка каждому, руби, рыви, надо прям чтобы земля горела, пока мы с Шень с фланга зайдем, а я еще не согласилась, язвительно откликнулась девушка, а я подписываюсь, заметила Рубелла, значит, нам надо будет конкретно пошуметь, да, чем громче, тем лучше, ответил Денис, цель в этаком бункере сидит, надо чтобы он заволновался и захотел свалить, чтобы его не выковыривать, с тебя, мля, жратва, чтобы я дышать не могла, категорично заявила Рэви, и никаких предъяв насчет ремонта, так, подробности обсудите потом, а я даю согласие, подвел итог Бутчи, включил микрофон. Русская как раз в этот момент вернулась. Лисица, я передал твое предложение в сектор обеспечения и поддержки. Решение вынесено положительное. Так что давай дальнейшие условия. 29 апреля 4048 года. Дрейраншидой. Система 12 688 895. Легкая работа не может хорошо оплачиваться. Всегда есть какое-то условие, за которое и платит хорошие деньги. Для Кими Хайрунин таким условием стал перелет на только что отремонтированном на скорую руку корабле, чей прыжковый реактор был откалиброван за очень короткие сроки. Но платой за этот переход был джампер, не больше, не меньше. Прыжковый двигатель. То, что даже за деньги достать в нормальном состоянии весьма нетривиальная задача. А наличие в компании буксира с джампером – это совсем другой уровень работы. Если бы дело происходило лет 5-6 назад, Кими бы сильно задумалась, а стоит ли связываться с этими слишком уж удачливыми поисковиками из Рагуна. Но с тех пор розовые очки она сняла, как дела делаются на самом деле, узнала на собственном опыте и научилась не задавать лишних, а значит глупых вопросов. Потому что, например, вот прямо в этом переходе они совершенно запросто могут тоже стать пропавшим экипажем, с совестью, то есть, Кими не договаривалась. Шансы у всех на этом пути к обогащению равны. В круглой 10-метровой в диаметре рубки Дерриера произошли некоторые изменения. Две штатные капсулы для пилота и канонира остались на своих местах. Третью, разбитую, убрали. Добавились три пульта. Пилота, рядом с капсулой пилота, второго пилота, вместо разбитой капсулы, и опять же канонира, рядом с капсулой для канонира, здесь он же штурман. Пульт второго пилота, для экономии места, занимает Чиф, старший корабельный инженер. В этот полет с ними полетел в этом качестве тот спец, который калибровал джампер, прыжковый двигатель. Это был человек, которого нанял Буч, поэтому Кими насчет этого угрюмого русского, Николая Упорова, не парилась. На месте пилота сидела Зирия Кумба, пилот второго из трех буксиров фирмы Алустин Кориус. Зири имела характерный для выходца из Руанды из сине-черный цвет кожи, полные губы и просто ослепительную улыбку. Ну, и это была крепкая такая дама, высокая, грудастая. Через что она прошла по жизни, Зири никогда не рассказывала, но когда дела в фирме шли откровенно плохо, совсем плохо, Кими уже думала, что придется выбирать, жизнь или фирма. Когда красные платки вылавливали юную руководительницу возле отсека, Зири лишь ухмылялась на предложение пересидеть. Почти все остальные предпочли уйти в сторону, а Зири просто сообщила, что ей насер плевать. Пилот третьего буксира Алустин Кориус, Диннар Икта, тибритец, вальяжно расположился в гостевом кресле, предоставив место канонира и штурмана Элис Фитц. Диннар был совершенно типичным тибритцем, русоволосым, среднего роста, черты лица на земной вкус грубоватые, губы тонкие, нос с горбинкой. А Элис была спортивного телосложения, если не сказать подросткового, прическа каре, тонкие черты симпатичного личика. На Ирин она прибыла с Ньюхаума, сбежав с собственной свадьбы. Они с Диннаром постоянно спорили и подкалывали друг друга, иной раз очень обидно, постоянно, но умудрялись при этом нормально работать. И вон тот практически налысо стриженный громила, смирно сидящий в уголке, Ник Нильсон, с земли. Молчаливый и откровенно не сильно сообразительный парень, но просто чудовищно сильный и феноменально выносливый. Черты лица такие, будто кто-то решил сделать лицо волевого мужчины, сделал соответствующий квадратный подбородок, нос выточил, а остальное делать не стал. Чисто для вида прорубили щель рта, наметили глаза и щеки лишь слегка округлили. Ну, и сама Кими сидела в кресле капитана, которая стояла на небольшом круглом подиуме точно в центре рубки. Кресло было не родное, потому что иллирийское требовало мнемоподключения. «Ну, босс», — произнес Диннар, когда они вышли из-под пространства. «Если сейчас кто-то на нас позарится, останется только бежать до буксира». «Да уж, тут можно, чертов флот спрятать», — деловито произнесла Элис. «Одни камни. О, Пютон. Две отметки прямо позади. И, похоже, это Кри. Очень быстро догоняют. У нас все равно нечем отбиваться», — с легким беспокойством произнесла Кими. «Остается только надеяться. Нас вызывают», — произнесла Элис. «Вывожу. Аншидай, это Рагун», — раздался в рубке уверенный мужской голос. «Передаю курс. Это не Буч», — заметил Диннар. «Это тот парень, Денис», — произнесла Кими. «Перкали, откуда у Рагуна Акри взялись? Кстати, это иллирийские машины», — заметила Элис. «Ну, вот и ответ», — хмыкнул Диннар и похлопал по подлокотнику кресла. «Откуда этот аппарат? Оттуда и Акри остроухих». Тем временем два стахина обогнали Дарриры, словно рисуясь, сделали идеально синхронный вираж. «Курс получила, встаю на нитку», — произнесла Зири и усмехнулась. «А Буч, как всегда, страхуется. Дарриер, кроме минимально необходимого ремонта, был еще слегка переделан. Все, что можно было быстро убрать внутри, типа переборок между слотами или жилые отсеки на грузовом уровне, все было убрано. Корабль явно готовили к приему как можно большего количества груза. Сейчас в грузовом слоте корабля стоял самый малый буксир и самый старенький. На нем обычно Кими летало и 4 ремонтных бота. Чего они вокруг носятся? С неудовольствием произнесла Элис, внимательно следя за Кри. Позеры. Не надо завидовать, Элисочка, усмехнулся Диннар, зная мечту девушки. Заткнись, буркнула Элис. Можно попросить у Буча, так сказать, покататься, не унимался Диннар. Я тебе же сказала заткнуться, отрезала девушка. Ох, мерде, они же атаки имитируют. Тут нужно пояснить, почему именно Алустин Кориус. Буч не просто так обратился к этой фирме, тут речь шла не о слепом доверии. Такими категориями, как доверие, в таких делах вообще редко оперируют. Оперируют, например, термином «проверенный партнер», которому, если что, можно нахлобучить по полной, потому что его яйца в моих руках. С Бутчем Кими Хайрунин познакомилась 3 года назад, в весьма непростой период существования фирмы Алустин Кориус. Отец Кими пропал без вести, соблазнившись поисками дереликта. А именно он, старший Хайрунин, был тем стержнем, на котором держалась фирма. Бывший военный, Тойва Хайрунин, имел обширные связи среди мусорщиков и свою нишу на рынке ремонта кораблей, который не всегда был легальным процессом, держал жестко. Когда Кими приняла семейное дело, тут же нашлось множество желающих подвинуть Алустин из этой самой ниши. А конкуренция в этом деле не ограничивается демпингом и уводом клиентов. Власти вполне могут найти твой буксир, у которого внезапно отказали двигатели и система жизнеобеспечения. Или вдруг в ремонтном отсеке на станции откроются гермодвери, а аварийные силовые щиты не сработают. Так бывает, когда экономишь. Работники фирмы, они не то чтобы уходили, а просто предпочли в этот опасный период взять отпуска. Все разом почти. Остались только Зири, пилот одного из 2 оставшихся буксиров, старик Рэй Майк Кунин, специалист по системным двигателям и рельсовым орудиям, которого Тойва вытащил откуда-то и которого вряд ли где-то еще будут терпеть из-за его черного пояса по сварливости, и еще команда большого буксира, Диннар, Элис и Ник, которые решили рискнуть, ну, и еще потому, что им особо куда-то бежать некуда было. А потом прибыл этот черный отморозок, которого отец, как выяснилось впоследствии, привлек на всякий случай. Они с Бутчем служили когда-то вместе, и кто-то кому-то за что-то был должен. Кими отодвинула в сторону эти нюансы и наняла Бутча за деньги. Еще девушка продала 2 из 5 оставшихся буксиров, наняла охрану отсека, наемников на станции всегда полно, а благодаря репутации отца и его связям, Кими знала, кого нанимать, и сосредоточилась на буксировке, как на самом прибыльном в тот момент деле. А тем временем Буч решал другие вопросы. По результатам этих решений у него появился вместительный ангар, координаты дереликта, шиновского курьера, и еще он неделю потом провел в местном госпитале. Никогда нельзя расслабляться. С. Буч Батавус. ХМ, настороженно произнесла Кими, когда Дарриер добрался до конечного пункта обозначенного курса. Какой-то странный транспорт. 2 потрепанных жизнью Хандизейса были ожидаемы. А вот явно новенький корабль, незнакомых очертаний слегка напряг. Потому что ремонтники и буксировщики знают большинство кораблей, так сказать, положено по роду деятельности. А тут ладно бы военный корабль, транспорт, который они впервые видят. Основной корпус судна имеет классическую, транспортную форму, то есть параллелепипед. Брусок, если проще, с косо срезанным носом. А вот наличие дополнительных ферм на корме, в виде двух крыльев сверху и снизу, сходящихся на концах, мягко говоря, удивляло. По размеру, мидлкарга, прокомментировал Динар. Фермы как у шиновцев. Вот только те ставят фермы на военные корабли, язвительно вставила Элис. Еще был необычным цвет корабля. Обычно транспорты серые или белые, а тут угольно-черный. Опять же как военный корабль. Может кто-то захотел построить быстрый транспорт, фыркнул Динар. Даже может быть на военной верфи, у какого-нибудь шиновского клана. Вполне реально. Вопрос в том, весомо произнесла Зири. Почему мы видим этот транспорт? Явно же не простой кораблик. Вполне может быть, что он лишь выглядит, как транспорт. Кими, мы куда, точнее, насколько глубоко влазим, нас же явно во что-то серьезное втаскивают. Знаешь, Зири, мне не хочется снова оказаться в тех, коридоре, глухо ответила глава Алустин Кориус. Выбор простой, либо нанимать охрану, либо работать с теми, кто может дать эту охрану. Сейчас на Ирин снова передел пойдет и нас могут просто-напросто смахнуть по пути. То есть это не слухи, что старик дулся откинул боты, поинтересовался Динар. Не слухи, так же безэмоционально ответила Кими. А его наследник тот еще упырь. Ну, это да, кивнул Динар и вздохнул. Не удивлюсь, если он папашу и наладил в Тартар. Платки же под ним ходят, а отношения у нас с этими натянутые, усмехнулась Зири. Апа, еще какой-то корабль. Буч еще один ганшип что ли припрятал? Вот же хитрый черномазый. Кими же нахмурилась. Еще один ганшип? Девушка подняла перед собой голоэкран и настроила на нем отображение ганшипа, который висел на входе в эту естественную бухту среди астероидов. Тибридский. Типтонарис или Акфарис. Лучше бы последний, у них на один силовой реактор больше. Зенитные автоматы, конечно, полный отстой. Рельсовые пуколки на две линии, около 20 мм, но эта проблема вообще на раз-два решается. Главное, есть ГК, пусть и самого малого калибра, на 20, около 200 мм. Вкорячивается еще один реактор, дополнительная батарейная секция и делается отдельная, чисто орудийная шина. Ну, и еще, конечно, топливные танки у Акфариса просто слезы, надо добавлять. И тут Кими опомнилась. Что-то она замечталась. Босс, а Буч ничего больше с тобой не обсуждал? Динар тоже рассматривал ганшип. Например, чтобы тебя капитаном называть? Глава 8. 3 мая 4048 года. Система Ики. Империя Шин. Владение клана Унарё. Планета Авадзи. Планета Авадзи для клана Унарё была, по сути, этакой формой наказания. Молодому главе клана Унарё Саидзину эту систему и планету попросту спихнули, как старые пустые ножны. Конечно, все это было оформлено, как награда. Собственно, глава клана уже не раз влетал в какие-то совсем ненужные дела и проблемы, в своем стремлении подняться наверх. Вот и сейчас, советник Минай Хамини прилетел сюда разбираться с очередной такой проблемой, которая явилась следствием гениального решения Унарё Саидзина. Самому главе было некогда разбираться с тем, что его воины погибли, что тот гость, которого он пообещал защитить, сейчас лежит в хорошо прожаренном виде в степи, среди обломков бота. Но самое главное, что погиб Унарё Кигай, бывший глава воинов клана, сосланный сюда из-за того, что постоянно оппонировал главе. В небольшом порту Минай Хамини осмотрел остатки зенитных точек. Разумеется, организовано все было на уровне детской песочницы. Кигая не допустили до командования. Руководил здесь всем один из молодых и перспективных, который, якобы охраняя убегающего гостя, погиб в том самом боте. Вот как можно было взять и сделать такую глупость, то есть нападающие зенитные орудия подавили, а бот сбить не смогут. Ну, и далее все разворачивалось ожидаемо. Атаковавшие высадили десант, быстро сбили, точнее, буквально снесли всю ту хлипкую оборону, которая была тут сделана. Хамини ходил по порту, по близлежащим постройкам, и ему не надо было даже смотреть записи с бодикамер. Он и так все видел. Вот тут турель уничтожили, здесь, где все еще стоят алые лужи, накрыли из гранатомета скучковавшихся воинов клана. Хамини, который лишь в молодости был воином, только головой качал. Это же азы, это же вообще дно. Рассредоточение по фронту, это же должно прям вбиваться в голову. Крыши зданий были словно въерошены, это нападавшие подавили снайперские точки. Стены буквально изрешечены, это действие противопехотных мин. Противники клана, уничтожив оборону, сами перешли к тактике сдерживания, то есть насытили подходы минами, установили станковое оружие и просто выкашивали подходящие подкрепления к защитникам порта, которые, к тому времени, были уже либо мертвы, либо тяжело ранены. Да, вот тут штришок. Нападавшие не стали делать контроль, а вот оружие, боеприпасы собрали. Более того, они целиком вынесли склад с оружием. Глава клана использовал это укромное место для хранения всяких не слишком правильных вещей. Такая рачительность говорила о том, что работали наемники. Бойцы больших кланов даже бы не задумались, чтобы личное оружие собирать или проверять склады. Так что, скорее всего, наемники. И тогда встает вопрос, кто же их нанял. Но на это вопрос старый советник отлично знал ответ. Ему и Унарё Саидзину ответ донесли со всей тщательностью. Еще, похоже, тут заварушка не закончилась, а сообщения были уже отправлены. И в тот момент Минай Хамини поразился той глубине жажды прославиться, которая толкнул молодого главу на то, чтобы влезть в конфликт между контрабандистами, террористами и откровенно преступными кланами земли. А, значит, тут еще и тибридцы наверняка замешаны, если не прямо, то где-то рядом. Второй акт трагедии развернулся непосредственно в бункере. Пока силовая группа наемников активно громила кинутые на нее силы, вторая группа незаметно проникла на объект. В этот момент командир всего этого балагана, вместе с охраняемым лицом решил сбежать. Это все Хамини узнал от тех, кто охранял бункер. Точнее, кто при этом остался в живых. По словам воинов, вторая группа была небольшая, но результат ее действий был просто опустошающим. Те бойцы, которые выжили, они попросту спрятались. Спрятались так, что даже не поняли, что уже все закончилось. Минай Хамини стоял в комнате, перед стальной дверью, и смотрел на старого друга, который остался защищать тех, кто его попросту бросил на сдерживание, то есть предал. Лицо у Нарёки Гая было спокойным, даже умиротворенным. Он словно прилег поспать. На груди кремовой традиционной запашной рубашки растеклось бордовое пятно. Куртку легкого доспеха сняли, чтобы оказать помощь. Энда, помощь. Хамини долго стоял, гоняя невеселые мысли. Можно сказать, Кигай оставался единственной надеждой, что в клане Унарё есть хоть какая-то перспектива на осмысленные планомерные действия, а не метание и мельтешение перед сильными. И теперь эта надежда лежит на полу бункера, на захолустной планете. Кигай был очень сильным мечником, а убит клинком, то есть, те, кто проникли в бункер. Долгий бой в таких условиях был для нападающих неприемлем, и Кигая просто бы застрелили. Значит, тот, с кем сражался Кигай, был на голову его искуснее. Это к вопросу об уровне нападавших и о том, как можно было влезть в то, за что на тебя натравливают таких, явно весьма недешевых наемников. «Прощай», Хамини нагнулся и коснулся ладонью лба Кигая. «Как ты и хотел, ты умер в бою, выполняя приказ». Мужчина разогнулся. А может, для него это был самый лучший выход. Чем? Чем смотреть, как с каждым днем из Унарё уходит честь? Каусаку. Где-то в подпространстве, на пути к станции Эйрин, Денис и Илли стояли посередине грузового слота. Шень наблюдала за ними со стороны, сидя у стены на пустом небольшом контейнере. А парень с девушкой держали в руках по легкой железной палке. И Денис показывал, как можно такой штукой, как меч, натворить дел. Точнее, он сейчас проверял, что же знает Иллирийка в деле причинения насилия длинноклинковым оружием. Илли была явно не новичком в этом деле, но ее стиль был стандартным, и больше таким, спортивным что ли. Девушка определенно никогда не использовала свои знания и навыки в настоящем бою. Правильное положение тела и конечностей в нее вбили, то есть стойки, а вот над плавностью перехода и своевременностью применения нужно еще работать и работать, то есть для выживания это Илли не применяла. Денис после минут 15 тренировочного боя остановил поединок. «В тирании мечу обучают всех курсантов военных школ», — уточнил он. «Да, но с теми, кто не собирается потом стать боевиком, останавливаются на базовом курсе», — ответила Элли, тяжело дыша и вытирая пот со лба. «Естественно, пока такие длинные фразы шли через переводчика, а этот курс он больше, ну, фух, для поддержания физической формы, логично». Покивал Денис. «Фехтование – это слишком обширная ХМ, сфера. Если заниматься ей всерьез, она займет слишком много времени, и заниматься чем-то другим будет просто некогда. А как стиль используется ты?» – спросила Эллина Альтера. Парень усмехнулся. «Он называется все, что быстро убивает, годится, ответил Денис. Так, значит, первая проблема. Ты слишком высоко стоишь. Для чисто мечного боя это может и сойдет. Но в нашем случае противник вполне может тебя попросту подстрелить. Поэтому сгибаемся, как можно ниже. Насколько низко, тут же уточнила Элли. Хех, ты на все хочешь инструкцию? Денис вместе с ухмылкой сощурился. Это плохо, спокойно уточнила девушка. Скажем так, не на все можно получить точные указания, ответил парень. И тут твой пример тому ХМ, пример. В общем, так, я могу тебя поднатаскать. И тут моя выгода в том, что я тоже подтяну свой уровень. Вопрос в том, что это затратно по времени, а мы не можем только этим заниматься. Поэтому спать придется часа по 3-4. Это не проблема, твердо произнесла Элли. Ну, и то, что применяю я, это совсем не благородно, сухо произнес Денис. Как я и говорил, годится все, что ведет к выживанию. Например, заболтать противника. Парень сделал быстрый выпад и обозначил удар в горло. Элли, слегка дернувшись, скосила взгляд на клинок у своего тела. С другой стороны, назвался воином, холодно сказал Денис. А почему ты не готов? Зачем тогда ты беседуешь с противником? Если ты сам пытался его заболтать, а он тебя убил, значит, ты плохо работал с техникой трепа. Зачем ты тогда применяешь то, что у тебя получается не идеально? Парень опустил меч, перехватил его за середину. А нужно применять только то, что получается идеально, тут же уточнила Элли. Один из древних мастеров земли сказал, произнес Денис, и, развернувшись, пошел к стене, где стояло несколько небольших контейнеров. Я боюсь не того, кто изучает 10 тысяч ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Я правильно помню, Шень, парень положил тренировочный меч на один из контейнеров. На путунхуа это звучит немного по-другому, но смысл верный, откликнулась китаянка. Добавлю от себя, Денис чуть улыбнулся, доставая коробку с сигаретами. Умеешь считать до 10, остановись на 3, то есть выучила удар, его и применяй, а в это время учи другой. Ну, нифига ты умник, слышь, донесся ехидный комментарий от выхода. Похоже, ты, оказывается, технику метла языком освоил охренительно. Элли нахмурилась, так как переводчик, естественно, перевел не все. Рэви, все было вкусно, чуть насмешливо осведомился Денис. Спец, десерт как? Рэви характерно цыкнула и похлопала себя по животу. Аж в сон клонит, усмехнулась девушка. Че вы тут разгоняете? Я спрашивать Дениса обучать меня сражаться, немного чопорно, впрочем, как и всегда ответила Элли, чуть склонив голову. Ну, ля, этот тебя научит, сощурилась Рэви. Слух, а на кой тебе эти железяки? Вот, Рэви достала капитан и подняла его вверх стволом. Ну, еще можно в торец нарезать, если неохота мочить, чуть оскалилась девушка. Элли, слушая Рэви, только лоб хмурила. И, похоже, судя по шевелению губ, повторяла сленговые слова. Рэви, я же с тобой пересекался, иронично произнес Денис, присев на контейнер-однотонник рядом с Шень. Ты мне-то не зачесывай, что ты такая, типа, простая. Или у карпов всех учит рукопашному бою, а чё в этом такого, хмуро спросила Рэви. Ну, учили и что, а то, что мясу это совершенно не надо, спокойно заметил Денис, закуривая. Покажешь Элли, что это такое, а мне в этом какой интерес, хитро сощурилась Рэви. Кинь сигарету, а твои где, ядовито поинтересовался парень. В каюте оставила, отбрила девушка. Что, на рояле, фыркнул Денис, бросая коробку. Рэви поймала сигареты. «На каком еще рояле?» – недоуменно спросила она. «На белом», – усмехнулся парень, рядом с бокалом 20-летнего коньяка. Рэви фыркнула. «Тупые у тебя подколы, ты в курсе?» Она сдвинула защелку на коробке и вытащила выскочившую сигарету. «Скорее, очень старые, ласково, с улыбкой», – произнесла Шень. Денис грустно усмехнулся. «Да», – негромко произнес он, – «очень старые». Он выдохнул дым через нос. Элли подошла и тоже положила свой импровизированный клинок рядом с инструментом Дениса. «Алекс там как?» – спросил тем временем парень у Рэви. «Ну, кисара ему плечо собрала», – хмуро ответил Рэви, подходя и подавая коробку с сигаретами парню. «Но теперь уже до станции. Пока будет ходить деревянным, имеется в виду на обезболивающих. Можно вопрос?» – негромко произнесла Элли. «Зачем мы убиваем?» Хмуро спросила Рэви. «Нет, это понятно», — ответила Иллирийка. «Мы воины, наш путь — это смерть, чужая или своя». На лице Рэви промелькнуло удивление. Шень чуть усмехнулась. «Бля, я теперь даже теряюсь, проворчал Рэйви. «Ну, и чё ты там узнать-то хотела? В чем смысл этого выражения?» — спросила Элли. «Почему нужно было оставить сигареты на... А что быть это Рэйли? И почему он быть белый? На меня даже не смотри, я в душе не знаю, нахрена этому умнику нужен белый рояль?» Тут же отбила подачу Рэйви, ткнув в сторону Дениса. Два дня спустя. Станция Эйрин. Мед. Центр полиглот. Мнемотехника запоминания языка не имеет того смысла, что после этого вы будете болтать на выбранном языке, как на родном. По сути, это опять же технологии полного погружения. Кстати, эти технологии взяты, оказывается, прямиком от альвов и являлись сферой военной, но потом перекочевали в индустрию развлечений. Сделали это в Тибрите, но там потом это имеется в виду игры полного погружения, сильно ограничили, а вот во всяких колониях, наоборот, широко поддерживают. Суть языковой мнемотехники заключается в том, для начала, эта штука весьма непростая, поэтому и такая дорогая. Даже Кисара Великая и Ужасная посоветовала обратиться к специалистам по профилю, так как ей нужно будет очень долго настраивать свое оборудование и не факт, что все с первого раза получится. Погнала, конечно, ей просто было лень всякой для нее фигней заниматься. Ну, и она работала с Алексом, он реально очень сильно выхватил. Специальными препаратами и при помощи рек, капсулы клиента погружают в этакий полусон, точнее в какую-то там фазу сна и не дают из нее выйти направленным излучением на мозг. Что там конкретно делают, желающие могут узнать в соответствующем учебном учреждении. В этом режиме мозг, парадокс, почти не активен, но запоминает буквально все. Далее, на втором этапе, идет погружение в среду, то есть в течение 10 занятий почти по 5 часов, время тибритское, прогоняют основной словарь изучаемого языка. Вот вчера они с Элли изучали языки во сне, Денис Иллирийский, Элли Альтера, по переменке. Может тут и спецы, но все же не хочется потом гоняться, а что там еще, кроме языка, могли впихнуть. А сегодня их засунули в вирт, для повторения. И знаете, это было прямо интересно. Ты находишься в этаком игрофильме, в котором прокручивается что-то типа повседневной жизни носителя языка. Конечно, ситуации сжаты по времени, в смысле, что сцены идут одна за другой, чего в жизни, разумеется, никогда не бывает. Но Денис, например, уже знал, как нужно ложиться на иллирийскую кровать. Да-да, на ту наклонную широкую доску. Нужно повернуться спиной, сесть, а уже потом лечь и упираясь пятками в бортик, что находится на нижнем торце кровати, и возложить голову в выемку подушки. Что тут сказать? Черномазые ушастые те еще извращенцы. Далее у этих сектантов вообще нет туфлей и тапок. Ходят либо в сапогах, либо в коротких сапогах, либо босиком. Комнаты у этих смуглых небольшие. Спальни так вообще, кровати все. Это если вообще есть отдельная спальня. То есть изучался не только язык, как звучание звуков и смысл сочетания этих звуков. Натаскивали на основу, на применение слов в зависимости от ситуации. То есть... По сути, изучались традиции. Забавно было как бы вспоминать слова, произносимые персонажами в этом фильме про быт. Стоишь такой, слушаешь, а потом начинаешь врубаться, про что говорит вот эта молодая девчонка. Она отчитывает брата за беспорядок в комнате, что если он так и дальше будет относиться к дисциплине, то ему нужно будет прилагать массу усилий просто для того, чтобы жить. Сценка «Семейный завтрак». Отец семейства, высокий Эллири, с длинными белыми волосами, еще распущенными. Позже мужчина залижет прическу на голове и перехватит пучок на темечке специальной трубкой, длиной примерно с ладонь. Таким образом волосы не будут мешать даже при активной рубке. То же самое сделают и его жены. Да-да, история про многоженство Эллири оказалась самой, что ни на есть, реальностью. Кстати, Элли также волосы зачесывает. А вот девчонка, сестра по фильму, просто убирает волосы с лица обручем, чтобы они не спадали сзади. Денис сел на лавочку за низкий столик, чуть выше колен. Тут тоже традиция, подсказка системы. Воин не должен наедаться так, чтобы не мог согнуться. Интересно, с кого они срисовали столь авантажного папу? Такой прям брутальный Эллири, высокие скулы, волевой подбородок, прищур такой, словно смотрит на поле боя. Прям верится, что этот мужик может прямо так, с низкого старта, начать рубить в капусту врагов. Его жены тоже соответствовали. Хищные черты смуглых лиц, движения точные, но плавные. А он, в смысле Денис, по легенде фильма, не слишком уверенный в себе юноша, этакая белая ворона в семье. слегка туповатый даже, но это логично. Денис реально слегка притормаживал с ответами, так что такой образ был в жилу. Дукин – относительно простой язык для того, кто знает русский и еще, наверное, японский. Смысл в иллирийском языке часто передается интонацией, то есть можно одно и то же слово окрасить тоном так, что оно может полностью поменять смысл, и слова можно переставлять в предложении как угодно. Правда, этим тоже можно поменять смысл, но это Денису не показалось чем-то трудным. Фильм постепенно двигался по сценарию. За сценой завтрака последовала сцена прощания перед уходом. Прощаясь, младшие слегка кланяются, даже скорее кивают старшим. Но это с родственниками так можно сделать. С посторонними старшими, будьте любезны, не кивнуть, а склонить голову. Как у японцев кланяться не надо, но голову нагнуть требуется. Что при встрече, что при расставании, но только со знакомыми старшими. Когда к тебе обращается незнакомый ХМ, иллирий старше тебя, то опять же можно лишь кивнуть. Погружение происходило в кресле. Ну да, эти фильмы же не гонки, активно в них ничего не делаешь. Денис, когда убрался шлем Вирта, поморщился. Голова была, как чугунная. Улыбчивая молоденькая и симпатичная сотрудница осведомилась о состоянии парня, посоветовала не заниматься сегодня активной умственной деятельностью. Рядом также инструктировали Элли. Ну да, обслуживание тут на высоте, еще бы, за такие-то деньги. Они были в Вирте 10 часов. Просто у них не было времени делать это по 5 часов, так что наличие побочных эффектов ожидаемо. После того, как им напомнили о завтрашнем занятии, их проводили до самого выхода, убедились в том, что дорогие клиенты оделись и, выдав контрольный залп улыбок, пожелали хорошего дня у выхода. Денис и Элли, в легкой прострации, молча прошли по отсеку. Это был открытый, торговый отсек без переборок, то есть, фактически, площадь. Дошли до центрального прохода. Аци Амата, ну, как, произнес на Дукине Денис. Я как будто снова перед выпускным, ответила на альтер Элли и потерла виски. И брат этот, такой противный. Меса он чули иронитан, а у меня сестренка ничего, ответил парень и вздохнул. И на эстой хитрин дебилом, но я чувствую себя, Казга, произнесла Элли слово, которое Денис не знал, но это грубо. Меса и откует дара черт, Ханама, а у тебя уже неплохо получается, парень вздохнул. Ладно, на сегодня хватит. Да, кивнула Элли. Они дошли до дверей транспортера, Денис вызвал кабинку. Точнее, он зарезервировал остановку кабинки у этих дверей. А что на земле и на самом делать так жестко? Девушка наморщила лоб. Ладно, действительно. Он достал смарт, включила на нем программу-переводчик. Так жестко, что должна быть только одна жена. Зазвучал в динамике гарнитуры Дениса женский обезличенный голос. Это тоже традиция, ответил парень. Но сейчас, когда мы пересеклись с расами, у которых с этим сильно свободно, и на земле начинает размываться. Да что там, уже почти норма стала. Открылись двери, Денис и Элли вошли внутрь. В кабинке обжималась какая-то парочка. Парень с красным платком на шее, превентивно зыркнул на Дениса. Элли села на сиденье, а вот Денис остался стоять. Он сложил руки на груди, прислонился к стене. И да, оценивающие взгляды парня и особенно девушки, он, разумеется, заметил. Космические станции, подпространство, а методы вообще не меняются. Эй, слышь, голос парня был характерно гнусоватый. А ты чё на мою чиксу пялился? ХМ, подготовились, камеры заклеены. Ну, каждый зарабатывает так, как может. Денис активировал дрон, он же не из желания брутально выглядеть, руки на груди сложил, при помощи комма. Дрон был с функцией фиксации видеоряда, то есть запись с него может быть использована в качестве доказательства. В качестве предупреждения о данной функции, на обтекаемом корпусе дрона имелась красная полоска. Когда слегка жужжащий аппарат поднялся из-за спины Дениса, выпитивший челюсть забияка, скривился. Дэн с интересом посмотрел на парочку. Парень еле слышно выругался, на лице девушки пробежала досада. «Что-то еще?» – спросил Денис. Парень и девушка более ничего не захотели, отошли к противоположной стене и стали там шушукаться. А вскоре кабинка остановилась и они, смерив Дениса презрительными взглядами, вышли. И не нужно думать, что они чего-то испугались. Это правило любого мошенника – не связываться с тем, кто удивляет. Зачем этим двум нарываться, если есть масса людей? Попроще. Они хотели сделать скандал? – спросила Элли. Они хотели денег? – вздохнул Денис. Парень бы завел ругань, его напарница стала бы его успокаивать. а потом зависит от задумки. Например, парень бы раскаялся, предложил выпить, или психанул, вышел бы, а девушка стала бы давить на жалость, что ей страшно, он ее типа преследует. Ну, а потом парень вернулся с друзьями или девушка бы стала орать, что я ее изнасиловать хочу, или тупо бы парень полез бороться, а девушка бы обчистила, разнимая. Дрон опустился в подставленную ладонь и Денис убрал его на место, на пояс, под плащ. Кстати, Элли, похоже, понравился стиль Рубеллы, по крайней мере она тоже предпочла купить на заработанные деньги длинный плащ, хоть и не такой выпендрежно-белый, темно-серый, и сменила ботинки на короткие сапоги. Плюс одежда с вставками из черной псевдокожи. Ну, и вспоминая только что пройденный курс, Элли приоделась четко по эллирийской моде. Даже ту самую самозажимающуюся трубочку для волос приобрела и сделала ту самую прическу, когда волосы стягиваются в хвост чуть не на макушке. И это при том, что у Элли волосы были не такие уж и длинные. Вон, в фильме, даже у мужиков чуть не до пояса. Кстати, чисто белые они были только у взрослых, у сестренки такого пепельного цвета. «Элли, а цвет волос имеет серьезный смысл?» – спросил Денис. Девушка посмотрела на него. «Волосы становятся белыми примерно лет в 20», – ответила она. «Это признак зрелости. Но это уже сейчас не так критично. Я поступала в академию еще с серыми». «Понятно», – кивнул Денис. Загорелась предупредительная надпись на голоэкране в центре кабинки и Элли поднялась. «А длина волос?» – спросил Денис. Когда они вышли, когда юноша или девушка выбирают военную стезю, сухо ответила Элли, они отдают волосы миру. Красные платки. Это Элли увидела группку молодых крепких парней у входа в радиальный коридор, тот самый, который вел к отсеку Рагуна. У этих парней на шеях, на головах, наподобие банданы или на левом плече имелись красные платки. Да, как-то их стало больше, заметил Денис. А этих парней явно сторонились, Элли не зря обратила внимание. Они стояли широко, свободно, погыбыкивали. В общем, явно чувствовали себя хозяевами положения. Поведение типичное после того, как одна банда подавила другую банду. Ну, или когда банда настолько разрослась, что ее члены чувствуют себя богами. «Обойдем», — оценил Денис оставшееся для прохода пространство. «Меньше всего сейчас нужен конфликт с местной гопотой. Через 4 дня им предстоит отправиться по заказу от эллирийцев». Все произошло буквально за секунды. Открываются двери транспортера. Денис, даже не пытаясь задуматься, что его напрягло, падает на пол, одновременно сбивая с ног Элли. И тут же раздается шипение. Игольники. Парни с красными платками на мгновение замирают. И это им дорого встает. Сразу 4 из примерно 10 безвольными куклами падают на пол. Еще 2 и 3 вопят на полу. А остальные открывают ответный огонь. Точнее шипение. У платков тоже игольники, и тут свет в коридоре начинает мигать. Многоголосый вопль ужаса бьет в уши. Буквально рядом с Денисом оседает грузный мужик, что-то прилетает парню по спине. Элли дергается, но парень тут же прижимает ее к полу. Недавно таких гордых и пафосных платков не видно. Рядом с лицом Дениса расплывается лужа крови, толстый мужик дышит с характерным присвистом. Не жилец, если не попадет в ближайшее время к медикам. Элли сверкает глазами и это хорошо. Девчонка оказалась крепкая, в панику не ударилась. «Давай», — сухо бросил Денис, кивая на проход. «Если он что-то понимал, то сейчас должны перекрыть эту область станции. А это означает знакомство с местными копами, что было бы нежелательно. Странно тут охраняют порядок», — говорил Денис уже в отсеке Рагуна, рассказывая про инцидент. «Мы уже 30 метров отошли, а место стрельбы так и не перекрыли. Оригинальные тут протоколы безопасности». Рагуновцы сидели в столовой и слушали Дениса с Элли. Правда, больше парня. Еще тут же была Кими Хайрунин. «Вы просто не местные», — сказала она на рассказ Дениса. «Анзин не может просто перекрыть сектор. Для этого нужно согласие парсов. А те, мягко говоря, безопасников недолюбливают. Вот если бы пошла разгерметизация, то тогда автоматически бы перекрылась. Ну, и отсеках ближе к центру свои парсы, те с Анзином дружат. Парсы — это техники, да», — уточнил Денис. «Парс Текунчи», — ответила Кими. «Там много тех, кто вырос в не самых благополучных отсеках Эйрин. И часто тут такие баталии бывают?» — спросил Денис. «Это передел сфер влияния», — вздохнула Кими. «Как старый Дулци помер, это был глава Беллис, мусорщики в районе последней битвы, так и началось. Платки ходят под его сынком, Карефом. Мраза ты редкостная. Ну, ошмаляли по платкам наверняка черепа. Эти под систисом. Систис, это которые на самых древних кладбищах, промолвил Буч. Кими кивнула и поморщилась. Сейчас начнется, продолжила она. Будут приходить и те, и другие. За баблом? Сухо спросила Рэйви. Ну, а зачем еще? Вздохнула Кими. Только мать разгреблось вроде и вот опять это дерьмо. А Анзин будет сидеть по своим офисам. Жить-то все хотят. Да, стоило улетать с земли, произнес Денис. Ладно, мы будем осторожными. Деньги-то за мнемокурсы уплачены. Слушай, Кими, а теперь, получается, можно с собой оружие таскать, если вы не будете дальше доков заходить, ответила глава Алустин Кориус. Хаем, тогда надо подумать, потер подбородок Денис. Если нельзя оружие, то тогда надо больше защиты. 9 мая 4048 года. Станция Эйрин. Отсек Рагуна. Оказывается, портовые власти станции работают по хитрому протоколу. Денис-то думал, что это же вообще раздолье для контрабанды, иметь на станции отсек. Что хочешь вози, но тут имеется несколько важных тонкостей. Первое, любой корабль сам по себе может стать этакой бомбой. Поэтому и существовало разделение на доки и остальные отсеки. Доки в обязательном порядке должны иметь аварийные силовые щиты. То есть если жахнет у тебя в отсеке, то максимум перекроется радиальный коридор. К тому же, нужно быть солидным человеком, чтобы заиметь на станции свое помещение под корабль. В переводе, нужно иметь достаточное количество денег на счету в одном из банков на станции. То есть, если ты, идиот, и допустил разрушение, пусть и только своего отсека, то должны быть средства, которые можно арестовать и ими покрыть, и ущерб, и стоимость ремонтных работ. Далее, нельзя просто так взять и вытащить груз из своего отсека. Хочешь что-то вывести, будь добр пригласить каргомастера. Забегая вперед, по поводу наркоты и прочего запрещенного, например, рабов. Тут буквально повсюду растыканы камеры. При должной сноровке систему наблюдения можно обмануть, но тут же, как и везде, сдадут те, кому ты продаешь запрещенный товар. Так что не надо думать, что на станции дураки ведают противодействию контрабанде. То же самое с людьми. В своем отсеке хоть племя пигмеев посели, но только они выйдут наружу, не зарегистрированные в базе, то дойдут максимум до центрального прохода, а там их уже встретит. Прибывший транспорт Иллири опустился на пол отсека рядом с Каусаку. Встречал гостей сам Буч, и зачем-то еще Дениса привлек. А вот Элли предпочла остаться в мастерской, а не встречаться с соплеменниками. Двух из трех прибывших остроухих Денис и Буч уже знали. Один был тот, кто был главным на переговорах относительно Дарьера. Вторым Адай, с которым Денис языком зацепился. А главным, очевидно, был третий. Он шел посредине и чуть впереди. На черном харе иллирийца поблескивали серебряные значки, там где я японцев бы располагались камоны. Чем проще знак рода, тем это род выше по статусу, вспомнил Денис занятия, смотря на незнакомого пока иллирийца. А значки были относительно простые. Какой-то цветок. Кстати, сам парень стоял на полшага позади Буча. «Я приветствую вас, Асыты», — произнес главный Иллири, когда троица подошла ближе. «Меня зовут Науран Каин, Адашири, что-то типа майора госбезопасности. Или это стражи, то есть СБ. Буч Батавус, Асет Каин», — представил Буча прошлый главный действующему главному, Гатарагун. «А вот Денису нужно представляться самому, он и самый младший, и вообще явно подчиненный». Камманай, офицер, Денис Кусаби, Денис четко отвесил кивок. Эсаннакан Ессуни Дукен, я буду помогать пониманию. Не длинный кивок, они же не его старшие, но и не небрежный, оскорблять не надо. Эсыны, Саона Бучинлин Наренком Матраном, Гаттаны Батавус, с достоинством и легкой улыбкой произнес Науран Каин. Я вижу, вы серьезно подходите к делам, господин Батавус. Только так можно достигнуть успеха. «Господин Каин», — с не меньшим пафосом ответил Буч, — «прошу». Столовая была немного приукрашена, так сказать, наведен некоторый лоск, но превращать помещение в приемную комнату не стали. Иллирийцев посадили вдоль длинной стороны стола на диван, напротив них присел Буч, а Денис стал изображать технического специалиста. Он взял чип, переданный Отдаем, вставил его в свой смарт, а потом поднял голоэкран над столом. Над столешницей появилось изображение корабля. Судя по обводам, это не гражданский кораблик. Стремительная обтекаемая, чуть сплюснутая сверху и снизу игла. В средней части что-то типа плавников. Атмосферные плоскости, то есть имеется функция посадки на планеты, хотя корабль определенно не маленький. Ближе к корвету, то есть примерно размером с аншидой. Может немного больше. «Я вижу перед собой опытного человека», — заговорил Каин на чистом альтера. «Но все же хочу обозначить рамки. Вас нанимаю я, лично». То есть Науран Каин договаривается с будущим Ботовусом. Такое положение приемлемо. Информация, полученная от клиентов, является их собственностью, задвинул Буч. Она не подлежит распространению нашими сотрудниками ни при каких условиях. Даже если соглашение между нами не будет достигнуто в силу каких-то причин. «Ну, я должен был это сказать», — произнес Каин. «Я прошу меня простить, но у меня очень мало времени, поэтому, если позволите, я хотел бы перейти к делу». Пауза для возможного возражения, но Буч промолчал, спокойно смотря на собеседника. «Это Магнаис, исследовательский корабль, Таридини», — сделал скупой жест в сторону изображения над столом Иллириец. «Обозначу свой интерес в этом деле. На этом корабле служит моя дочь. Поэтому, в случае успеха ваших поисков, я прошу не акцентировать внимание на ней. Вы ищите корабль, а не мою дочь». Но мужчина многозначительно посмотрел на Буча. «Таридини получил задачу исследовать область в районе темноты», — продолжил Каин. «Это неприятное место, господин Каин», — спокойно заметил Буч. Лицо стража отвердело. «Скажем так, у начальника экспедиции были основания туда направиться», — произнес бывший главный. «Если быть точнее, это были координаты и сведения, что в этой точке может находиться». Таридини вышел в последний раз на связь перед прыжком в эту точку. «Это произошло 56 дней назад. Какая у этого корабля автономность?» — спросил Буч. «120 суток», — ответил уже Каин. «Хаэм, мужик, похоже, сильно переживает», — отметил про себя Денис. «То есть время еще не поджимает», — сказал Буч. «В переводе с чего тогда вся эта движуха, граждане?» Таридини пропустил уже 7 сеансов связи, мрачно произнес Каин. «Кроме моей дочери, на борту группы Нианири, ученый, буквально, знающий, Киокагури. Командование МДКУ, флота, поиски корабля признаны нецелесообразными. Господин Каин», Буч продолжал являть пример спокойствия, «а потом не получится так, что мы будем признаны носителями тайны». «Разумеется, будете, господин Ботовус», ответил Каин. «Поэтому необходимо тщательно подойти к подбору команды для этого дела». В этом месте Буч задумался, а Денис не стал открывать другие файлы на чипе. «В таких делах любопытство может очень дорого стоить. Господин Каин», — заговорил Буч после длинной, очень длинной паузы. «Дело в том, что наша компания уже является подрядчиком, а конфликт интересов — это весьма неприятная вещь». Главный посмотрел на Аддая, тот словно ожил. «Госпожа Лисица», — заговорил Аддай, «хотя, какой он нахрен священник, скорее, агент какой-нибудь, косящий под священника, просила вам передать, господин Ботовус, если позволите, я зачитаю, для большей точности». Иллириец достал какой-то прибор из-за пазухи. «Буч», — мерно заговорил Аддай, читая с экрана, 12 апреля на Гонконге, красная лента, сообщение у Сергея, 31.12.6. Буч несколько мгновений молчал, а потом достал смарт. Он сделал несколько пассов, потом явно что-то прочитал. «Как интересно иногда складываются судьбы», — произнес, наконец, босс Рагуна. «Причудливо. Денис, останешься здесь, уволиться не сможешь. Ну, то есть, либо остаюсь здесь, либо увольняемся сейчас же», — произнес парень и с иронией добавил. «Какой сложный выбор». Буч повернул голову и посмотрел Денису прямо в глаза, еле заметно кивнул, и снова перевел взор на Наурана Каина. «У вас хорошие рекомендации, господин Каин», — произнес Буч. «Наши постоянные партнеры знают вас, как добросовестного заказчика и надежного поставщика». Глава 9. 10 мая 4048 года. Станция Эйрин. Отсек Рагуна. Ангар Саншидой. Кими Хайрунин взялась за дело энергично и с явным удовольствием. Были нагнаны рабочие, и уже буквально через пару дней Дерриер стоял с полностью снятыми броневыми листами. Кими подошла к требованию сделать все, как надо, со всей тщательностью. И сейчас она и ее люди лазили со сканерами, проверяя балки набора. Можно было, кстати, и не вручную проверять, есть специальные стапели, куда можно загнать корпус. Но это, во-первых, дороже, во-вторых, деньги пройдут мимо Алустин Кориус. Бойцы бывшего отряда Сокрум собрались именно здесь, в ангаре Аншидая. Они стояли чуть в отдалении, посреди пустого места, и, судя по серьезным лицам, обсуждали не поход в бар. «Парни, я сразу говорила, что когда-нибудь моя работа вывеской закончится», — говорила Рубелла Хантинг. «Так вот, считаю, что далее нам нужно несколько разделиться. Ну, или если вы захотите, разделиться совсем. Ну, раз пошел такой базар, заговорил Дик Зиверс, я тоже хотел бы сменить область деятельности. Мне нравится должность, как у Раули. Дик, чтобы иметь такую должность, надо быть Раули, веско заметил Норман Спринг. И давай в очередь, Руби. Мы тоже, как бы, мотаться по всяким подтиральникам не горим. Понятно, что ты хочешь устроиться на Каусаку. Ну и, видать, что-то они тебе подкинули, раз ты зажглась. Все понятно, вопросов нет, тут все взрослые. Норман, мы все-таки не чужие, с иронией произнесла Рубелла. Само собой, при наборе команды Аншидей у вас есть преимущество, и даже приоритет. А Каусаку, значит, укомплектован? Чуть прищурившись, спросил Курт. А за Каусаку, Курт, я не могу говорить, спокойно ответила Рубелла. Я там даже в перспективе не имею слова в кадровых вопросах. Улавливаешь? Ну, что же, народ, произнес Норман. Я считаю, что надо ответить каждому за себя. Дик, я так понимаю, ты уже сказал? Зиверс молча кивнул. Да что тут думать, произнес Курт и добавил с пошлым тоном. Рубелла, возьми меня. Хантинг покачала головой и слегка скривилась. Француз осклабился в ответ. Плюс один, произнес Стивен и хлопнул по плечу здоровяка Алекса Гиллина. И еще плюс один. Уйти никогда не поздно, произнес Генри Байер. Ну, Рубелла, на новом месте тебе не будет скучно, слегка улыбнулся Норман. Много знакомых будет. Рубелла же вопросительно посмотрела на мужчину. Да, спокойно ответил тот. Я хочу уйти. Куда не скажу, сами понимаете. Ну, мне нам, Норман, да, можно не говорить, произнесла Хантинг. Но Бутчу сказать придется. Понимаю, не дурак, ответил Норман. Мне не хочется вылететь в люк с простреленной башкой. Но место нормальное, без косяков. И оно здесь, на станции, у смежников. Ну, не скажу, что я рада, произнесла Хантинг, чуть нахмурившись. Но дело твое. Да, кивнул Норман и добавил с усмешкой. Мне тоже, Дик, чуть-чуть на стойбинило в пустотнике бегать. Зиверс понимающе усмехнулся. Ну что, тогда откатную, да, произнес Курт. По всем нам и Норману в частности, ближе к ужину. Мастерская Дениса.